Глава вторая. Слуги Вседержителя спасают Аджамилу. Блаженный сын Вьясы сказал: «О царь, слугам Всевышнего нет равных в рассудительности». Выслушав подручных верховного судьи, они ответили: «Прискорбно, что в среде вершителей закона процветает беззаконие, и вот уже стражи закона карают невинного. Задача судьи — оберегать подданных от беззакония. Но если судья не видит разницы между намеренным злодеянием и непреднамеренным, если он карает невинного, то где людям искать защиты? Народ берет пример с судьи, ибо верит в безгрешность вершителя закона. Кто вершит закон, тот не имеет права ошибаться и наказывать напрасно. Обычный мирянин не видит разницы между законом и беззаконием. Он во всем доверяет государю, подобно домашнему животному, которое мирно спит, уткнув голову в колени хозяина. Люди, как малые дети, не знают, что хорошо, а что плохо. Разве любящий родитель накажет свое дитя за непреднамеренный проступок? Разве судья и правитель накажет подданного, который не ведает, что творит? Ваш пленник уже искупил свои злодеяния, совершенные не только в этой жизни, но и во всех прошлых, ибо в миг смерти произнес имя Господа Бога. Сам того не ведая, он позвал на помощь не своего сына Нараяну, а Всевышнего Нараяну. А кто хоть раз произнес эти четыре слога, тот смывает с души своей все грехи. Произнесший имя Вишну полностью искупает такие грехи, как кража золота, пристрастие к вину, предательство друга, убийство священника, сожительство с женою учителя или главы семьи и даже грех убийства царя, отца, матери или коровы. Стоит нечестивцу единожды произнести имя Господа, как тот навеки берет его под свою опеку. Ни воздержание, ни жертвенные таинства, ни покаяние, ни добрые дела не очистят грешника так, как единожды произнесенное имя Господа Хари. В его имени сокрыта бесконечная слава и милосердие. В его имени заключены все его качества, облики, деяния и весь его внутренний мир. Он сам свое имя, потому взывающий к нему лицезрит его самого. Покаяние спасает душу от адовых мук, но имя Господа вознесет ее в обитель радости». Искупительные таинства избавляют от последствий прошлых грехов, но не очищают сердце от корысти, которая порождает грехи новые. Искоренить корысть в сердце может лишь тот, кто призывает имя Всевышнего, кто восторгается его деяниями, образом и свойствами личности. На смертном одре Аджамила воззвал к имени Господа и этим искупил все свои грехи. «О слуги смерти! Он не пойдет к вашему господину, а вознесется в обитель Всевышнего, ибо смерть бессильна перед человеком, снискавшим милость Господа». Да будет вам известно, что имя Всевышнего, даже произнесенное в суе, случайно, в шутку или с пренебрежением, избавляет человека от стольких грехов, сколько он не смог бы совершить за миллионы жизней. Какой бы смертью человек ни умер, от укуса змеи, лихорадки, старости, от увечья или пронзенный мечом, если в последний миг он произнес имя Всевышнего, ему простятся все грехи. Знаете, тяжкие грехи тяжело искупить, легкие грехи искупить легко, но произнесшему имя Бога прощаются все прегрешения, и малые, и большие. Грех искупается покаянием, добрым делом, подвижничеством, жертвоприношением, но никаким деянием или отказом от деятельности нельзя искоренить в сердце тягу к греховному деянию. Но кто исполняет волю Всевышнего, тот не совершает греха, какой бы деятельностью ни занимался. Как огонь сжигает дотла сухую траву, так имя Господа, даже произнесенное нечаянно, сжигает дотла все грехи смертного. Лекарство излечит больного, даже если тот не знает его целительной силы. Так и молитва, обращенная ко Всевышнему, даже произнесенная несознательно, исцеляет душу от болезни стяжательства. Имя Бога дарует благо всем, и грешникам, и праведникам, и нет препятствия, способного помешать ему. Блаженный Шука сказал: «И так, изложив свои доводы, слуги Всевышнего вырвали Аджамилу из рук посланников посмертного судьи Ямы». Выслушав отповедь незнакомцев, обескураженные ямадуты вернулись к своему господину и рассказали ему обо всем, что произошло. А освобожденный от удавок смерти Аджамила пришел в себя и бросился в ноги своим спасителям, не зная, как их благодарить. Но, благословенный царь, чудесные существа не дали ему сказать, исчезнув так же внезапно, как появились. Когда Аджамила очнулся, он помнил каждое слово из разговора слуг Ямы и слуг Кришны. Теперь он не сомневался в истинности высшего закона, изложенного в трех ведах. Кто действует ради самоутверждения, самовозвеличивания и самообогащения, должен будет платить за дела свои страданиями. Он раскаивался в своих прегрешениях и прославлял Всевышнего за его бесконечную милость. «Кому еще, — воскликнул Аджамила, — я могу вручить свою душу, кроме как не Кришне, дозволяющему нам искупить все грехи лишь произнесением его имени?» О, как низко я пал, идя на поводу у чувств! Связав жизнь с блудницей, я растратил все свои добродетели, унаследованные от отца с матушкой. Да пусть я буду проклят за то, что пороком запятнал честь семьи, за то, что ради развратной женщины, пристрастной к вину, выгнал из дома верную и добродетельную жену свою. За все доброе, что сделали для меня родители, я заплатил черной неблагодарностью. Старых и беспомощных я бросил их на произвол судьбы умирать одних в горе и нищете. Чтобы содержать развратную женщину, я грабил беззащитных и обманывал доверчивых. За все мои злодеяния я заслужил муки адовые и уже было предстал перед судом всесильного Бога судьбы. Слуги смерти уже тащили меня, связанного по рукам и ногам, в чертоги своего господина, но неведомые прекрасные существа вырвали меня из их цепких когтей, и уже не знаю, было ли это во сне или наяву. Куда исчезли мои спасители, и что мне делать теперь? Сейчас слуги смерти отступили, но они наверняка вернутся, когда придет мой последний час. И кто тогда защитит несчастного? спасут ли меня, погрязшего в трясине порока, те четверо, когда посланцы неумолимого ямы вновь придут за мной? Увижу ли я снова моих любезных друзей? Как случилось, что я, воплощение греха и разврата, призвал на смертном одре Всевышнего? Может быть, когда-то давно в чем-то угодил ему? За что он позволил мне произнести его имя? Я убил в себе брахмана, совершил грех, тяжелее которого нет в целом свете. Чтобы искупить этот грех, смертному не хватит и миллиона жизней, подвижничества и покаяний, но именем Нараяны я спасся в одно мгновение. Воистину чудесны дела Божьи. Отныне жизнь для меня будет другой. Я покину людей, буду усмирять плоть, обуздаю ум и чувства, и до скончания дней своих буду воспевать имя Всевышнего. Так я спасу свою душу от наказания за прошлые грехи. Я вырву из сердца ростки похоти, буду дружелюбен ко всем существам, буду помогать страждущим, усмирю ум и чувства. Я освобожусь от самообмана, от привязанности к бренному. Я больше не буду домашним животным, послушным коварной иллюзии, явившейся ко мне в образе женщины. Пришло время сбросить с души оковы похоти. Я избавлюсь от понятий «я» и «моё», буду стяжать истинные ценности. Сосредоточу ум на Всевышнем, буду слушать о нем и воспевать его славу. Так смертному порой достаточно мимолетного общения со слугами Господа, чтобы он освободился от мирских привязанностей и отправился на поиски вечной обители. Аджамила сдержал свое слово. Он оставил дом и семью и ушел в Харидвару, где воздвигнуты врата Царства Божьего. Там он нашел прибежище в храме Вишну и посвятил всего себя служению Господу и его слугам. Отныне ум его был свободен от мыслей о чувственных удовольствиях, а Джамила непрестанно созерцал образ божества в храме. И однажды, когда он созерцал в алтаре образ Господень, перед ним вновь предстали четверо его спасителей. Он тотчас упал перед ними на колени. В следующее мгновение он покинул бренное тело, обретя свой изначальный нетленный облик. Так на берегу Ганги, в городе врат Всевышнего Харидваре, закончила свой земной путь эта душа. Вместе с посланниками Господа Аджамила взошел на воздушный корабль, который унес его небесным путем в обитель супруга Удачи Господа Вишну. В юности Аджамила был примерным брахманом, но, спутавшись с блудницей, преступил законы благородного сословия и отверг заповеди Писаний. Он воровал, лгал и предавался чревоугодию. За все те злодеяния ему была уготована дорога в ад. И когда посланцы смерти уже тащили его в преисподнюю, неосознанно произнесенное имя Всевышнего вмиг спасло несчастного грешника. Потому всякий, ищущий спасения, должен взывать к имени Господа, у стоп которого лежат все святыни мира. Никакие другие способы искупления не спасут душу, ибо душа не может не действовать, а всякое действие сопряжено с насилием. Жертвоприношения, покаяние, благие дела помогают искупить прошлые грехи, но не искореняют в сердце страсть к обладанию. Кто с верой слушает и вещает эту чудесную повесть о спасении грешника от Джамилы, тот спасется сам и спасет своих близких. Кто прославляет могущество имени Всевышнего, тому не страшны муки ада, какие бы злодеяния он ни совершил в прошлом. Слуги вселенского судьи Ямы не осмелятся даже взглянуть в сторону того, чьи уста восклицают имя Нараяны. Расставшись с бренным телом, такая душа вернется домой в царство любви и согласия. В предсмертной агонии Аджамила позвал своего сына, коего некогда нарек именем Всевышнего Нараяною. Как еще прославить милость Вседержителя, если даже неосознанно произнесенное его имя спасает душу от наказания за самые тяжкие прегрешения?